В 11:20 утра на горизонте показалось небольшое судно. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным. Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам грёб изо всех сил. Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Шкипер, он же хозяин судна, Финиас Проктор, имел 6 человек команды. Девушка, которую звали Дейзи, была племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Табагану, помощнику шкипера, ее признанному жениху. Все это я узнал потом. А теперь я стоял на палубе среди славных людей, не менее взволнованных происшедшим. Теперь вы в безопасности. Мы держим на Гельгью. Ну, выкладывайте, выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой. Ну, вы знаете, мой случай совершенно особый. Зовут меня Томас Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гельгью, на судне, бегущее по волнам, под командой капитана Гезе. И, видите ли, был им ночью сажен на шлюпку. Как же это произошло? Как это произошло? Я рассказал им подробности ссоры с Гезом. Да его надо было просто убить. И вы не отвечали бы за это. Гез конченый человек, он лишился рассудка, если мог поступить так. Какое злодейство! Нам надо сговориться, как действовать против капитана Геза. Я свидетель, я подобрал вас. Мои люди тоже будут свидетелями. Конечно. Как вы говорили, что бегущий по волнам идет в Гельгью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Я первая вас увидела. Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, как будто лодка висит в воздухе. Ой, Господи! Надо же вас покормить, а у меня еще ничего не готово. Вы приходите через полчаса, хорошо? Такая славная девушка. Она что, ваша дочь? Почти что дочь, если она не брыкается. Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне – это значит править двумя рулями. Но у нее очень хороший характер. Попробуйте вот это. За ужином создалось словоохотливое настроение. Пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Слышал я много басен. Да и теперь еще люблю слушать. Однако вот над некоторыми из них задумываешься. Вот слышали вы о Фразигрант? О Фразигрант? Да. Нет. Нет. Нет? Давайте расскажем Гарви о Фрейзи Грант. Ну, Больт, это по твоей специальности. Да-да-да, никто не умеет так рассказывать, как ты, историю Фрейзи Грант. Ну да уж. Сколько раз ты ее рассказывал? 1502. Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, у нас гости. Смотри, отличись. Постараюсь. Итак, лет 150 назад из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант. И с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрейзи. Так вот, «Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на закате увидели остров, который ни в каких картах не значится. Рассмотрев его в подзорную трубу, капитан увидел, что на нем незаметно ни одного дерева. Но он был прекрасен, как драгоценная вещь. Он был из желтых скал и голубых гор замечательной красоты. Капитан к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов. Берег был без бухты и отмели. Фрези Грант стала просить капитана, чтобы он пристал к острову. «Мисс», — сказал капитан, — «я могу открыть Новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы». Фрези Грант хотя была доброй девушкой, однако в ней сидел женский черт, и если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей. Слушайте, слушайте, сейчас начинается. Совершенно верно, Дейзи. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. «Вы так легки, — сказал он, — что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног». «Пусть будет по-вашему, сэр». «Пусть будет по-вашему, сэр. Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру. Прощай. Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. «Это не так трудно, как я думала. Прощай, милый отец. Прощай, моя родина». И вот с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова. Как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дейзи, возьми платок и вытри глаза. Я всегда плачу, когда доходит до этого места. Вот и вся история. С тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение. Между прочим, тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни. Вы слушали, как кошка-мышь? Может быть, вы ее встретили, бедную Фрези Грант? Кружевное платье оттенка слоновой кости, маленькая нога в золотой туфельке. Однако, что, Дейзи? Вот тебе задача. Именно так она и была одета. Вы раньше слышали эту сказку? О Фрези Грант? Нет. Наступил последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней. Вот и все. Да, вот и все. Гарви, было ли вам хорошо здесь? А как вы думаете, Дейзи? Никак. Судно маленькое, довольно грязное. И никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать лучшего. Скажите, а почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях? А чтобы у вас стали круглые глаза? Нет, не все вы рассказали нам о себе. С вами в море что-то случилось. А чего-то мне вас жаль. Дейзи, а вы не ошиблись. Ну, вы знаете, я сейчас не в том состоянии, чтобы вам рассказывать. Не могу так сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море, а сделаю это в Гельгью. А вы верите, что была Фрези Грант? А вы, Дейзи? Это мне нравится. Вы верите или нет? Я, безусловно, верю. И скажу, почему. Ну, а я думаю, что это могло быть. Нет, вы опять шутите. А я верю, потому что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: да, человека не понимают. Кто не понимает? Все не понимают. И он сам не понимает себя. О, смотрите, Дейзи, мы подходим к Гельгью. Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Играл оркестр, звенели гитары, рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Вот так, Гельгью! Какая нам, можно сказать, встреча! Ой, смотрите! Ракета! Ура! Я никогда в жизни не видела таких вещей. Как бы это узнать? Эй! На катере! Приблизьтесь, если не трудно! И объясните, от чего вы не можете спать! Да не в масках! Вы видите, что женщины все в масках, а мужчины в таких странных костюмах. Да, вон видите? Это. Слушайте, скажите, почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло? Они действительно ничего не знают. У нас карнавал, понимаете? Это карнавал, джентльмены, по случаю столетия основания города. Спешите на берег! Едем! Все едем! Едем! Гарви, вы, наверное, тоже стремитесь попасть скорее на берег, да? Разумеется. Ничего не остается другого. Конечно, все едем немедленно. Ура! Я умираю от любопытства! Я иду переодеваться! Карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана. Это было прекрасно. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Битче Сэниэль, девушку, памяти которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением моих мыслей. Я был в неизвестном городе. Чувство, которое я особенно люблю. Проктор с матросами уселись в баре. Табагану и Дейзи, танцующие от нетерпения, я пожелал хорошенько повеселиться. И теперь я шел один, не торопясь, погрузясь в заразительную яркую суету происходящего. Песни, струны, звук поцелуя, крики вдали. Таково было настроение Гельгью этого вечера. Неподалеку виднелась площадь. Туда стремилась толпа. Через голову, перемещавшуюся впереди меня, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Когда я подошел ближе, я увидел высеченную на пьедестале надпись. Она состояла из трех слов: «Бегущая по волнам».